Британия гордится Кристофером Хаем, который считается знаменитым трековым велогонщиком. Он шестикратный олимпийский чемпион, член ордена Британской империи, 11-кратный чемпион мира, имеет звание рыцаря. В 2013 году завершил свою спортивную карьеру. Чиппиндейл – интерьерный стиль, который ведет свой исток от одного единственного человека, дизайнера мебели Томаса Чиппиндейла, который жил в Англии в 18 веке. По большому счету, это не стиль интерьера, а стиль конкретно мебели. Просто у Чиппиндейла она была так изысканна и настолько своеобразна, что по сути, одно ее наличие определяет настрой и направление всего интерьера. Наколка – это не то, что вы подумали, а головной убор горничной. Да-да, именно так он и называется. Примечание к части. Мебель стиля Чиппиндейл. HTTP. Sites. Default. Files. Малая столовая. HTTP. OWP Content. Uploads. 2017-11. Вальпурга Блэк. HTTPS. MIDI. Домовая эльфийка Тисса. HTTP. 8818. F. 2010/265. C. 8. Даби The House Elf by Shaveldek D2Z90. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS. Ту. 41001405712793i. Глава 40. В которой герой беседует, поправляет здоровье и строит планы. Здравствуйте, леди Вальпурга, склонил я голову. Я рад познакомиться с вами. Взаимно улыбнулась женщина и сделала рукой приглашающий жест. Только после этого она обратила внимание на парящего рядом со мной Томми. Здравствуй и ты, Том Редбл. Никогда не думала, что у нас будет такая странная встреча. Здравствуй, Вэл, ты совсем не изменилась, неожиданно отозвался Томми. Я смотрю, защита вашего дома все еще действует по высшему разряду. А ты как думал? Хмыкнула леди Вальпурга. У Блэков много врагов, особенно сейчас, когда наш род слаб. Рада тебя видеть, Том. Думаю, что нам о многом нужно поговорить. Позже. Извини, Гарри, дорогой, что отвлеклась, не каждый день встречаешь бывшего однокашника в таком экзотическом виде. Прошу к столу, надеюсь, тебе понравится завтрак. Клэр, наш повар готовит просто фантастически. Что сказать? С моей точки зрения, малая столовая именовалась так только потому, что где-то в особняке существовала еще и большая, а так, на этой площади вполне могла разместиться малогабаритная трешка-хрущевка. Потрясающие красоты резная мебель красного дерева, белоснежная скатерть, столовое серебро, рядом с которым набор, который так берегла Петунья, казался жалкой безделушкой, хрусталь, живые цветы в двух китайских вазах явно эпохи какой-нибудь древней династии. В общем, аристократизм во всем великолепии, такой аристократизм, что мне на мгновение нестерпимо захотелось отколоть что-нибудь этакое. Плюнуть на пол, сморкнуться в белоснежную скатерть или попросить кетчупа, чтобы залить содержимое собственной тарелки и съесть его с громким чавканьем. Но я подавил этот недостойный порыв. В конце концов, для Вальпурги подобные завтраки – норма, ее так с детства воспитывали, и она явно хотела, как лучше. С другой стороны, понятно, почему Сириуса с его живым характером описывали в книгах, как бунтаря. Поживи я в таких условиях, точно постарался бы удрать куда-нибудь подальше. Неудивительно, что Сири с такой радостью отправился шпионить, хотя его могли и оставить на домашнем обучении. И Регулус хотел, чтобы я здесь жил постоянно. Не-не-не, я лучше у Дурслей пострадаю. Наверное, на моем лице отразилась вся эта гамма чувств, поскольку Вальпурга неожиданно расхохоталась. «Прости, Гарри, но у тебя сейчас лицо сделалось прямо как у Сири иногда. Ох, Сири!» Она так же мгновенно погрустнела, как и рассмеялась за минуту до этого. Я напрягся. Что-то это нестабильность настроения не к добру. «Не пугайся, Гарри», — вздохнула Вальпурга. «Это не наше семейное проклятие, а последствия магического истощения. Увы, я уже не молода и не могу восстанавливаться быстро. Рек ведь уже рассказывал тебе, что с ним приключилось». «Да, леди Вальпурга», — вежливо ответил я. «Это истощение, последствия обряда», — заметила Вальпурга. «Регулус, мальчик мой, не сверкай глазами, я в любом случае поступила бы так. Поухаживай за Гарри, видишь, он немного растерялся». Регулус положил мне на тарелку немного воздушного омлета, я поблагодарил его и принялся за еду. В общем, стол был накрыт так, словно Вальпурга собиралась накормить роту солдат, а не одного тощего недокормыша. Помимо омлета на выбор имелись зеленый салат, сыр трех видов, в том числе и с плесенью, тосты, к которым опционально прилагалось масло, которое нужно было намазывать тем самым специальным ножом, печенье, маленькие французские пирожные с ягодами, кажется, они назывались птифуры, неизменный бекон, какие-то небольшие колбаски очень аппетитного вида и маленькие же пирожки. Были там и еще какие-то блюда, но их названий я просто не знал. Не было только овсянки, что меня несказанно обрадовало. Конечно, я ем все, да и готовит ее Петунья вкусно, но все-таки, овсянка, это не мое. А гречку здесь не продают, во всяком случае, ни в одном из известных мне магазинов я ее не видел. Из напитков предлагались чай и кофе, к которым прилагались молоко, сахар и сливки. После того, как Регулус положил мне омлета, в столовой бесшумно появились две домовушки в форменных платьицах. Одной из них была уже знакомая мне Тесса, и уставились на хозяина негодующими взглядами. Регулус рассмеялся и примирительно поднял обе руки. «Вот видишь, матушка, Тесса и Лика уже сердится за то, что я угощаю гостя самолично. Это очень важный гость». Вальпурга смерила обеих домовушек холодным взглядом, отчего обе опустили глаза, сделали что-то вроде Книксона и в унисон пропищали. «Да, хозяйка Вальпурга, мы поняли, но можете приступить к своим обязанностям», – благосклонно кивнула женщина. «В общем, добрые и старательные домовушки стали заваливать мою тарелку самыми вкусными кусочками, а, поскольку я не завтракал, аппетит прорезался просто зверский, да и приготовлено все было очень вкусно. Я только старался не забывать о манерах, и, похоже, мне это удалось», Вальпурга благосклонно улыбалась, глядя на меня. А потом, когда Лика вознамерилась налить мне чаю, я окончательно обнаглел и попросил. «Кофе, Лика?» «Ага, сейчас. Благородный важный гость еще слишком юн», пропищала домовушка. «Ему слишком рано пить кофе». «Ага, значит, портер добавлять младенцам в питье и джинам лихорадку лечить?» Как Диккенс описывал, это не вредно, а одна несчастная чашка кофе вось, то есть почти 9-летнему мальчику, так вредно. Я ж его с прошлой жизни не пил. Видимо, у меня моська сделалась совершенно несчастной, потому что Вальпурга вновь рассмеялась. Одну чашечку, Лика, с сахаром и сливками, в виде исключения. Ох, добрейшей души женщина. Получив желаемое, я отпил глоток из чашки и просто закрыл глаза от наслаждения. Кофе был непередаваемо великолепен. Конечно, в прошлой жизни я любил этот благородный напиток куда более крепким, без сливок и сахара, но это уже мелочи. Вот оно, счастье. Истинный сын своего отца, рассмеялась Вальпурга. Джейми тоже кофе обожал чуть ли не с 6-летнего возраста, а Юфимия разрешала ему только одну чашечку раз в неделю при условии хорошего поведения. Я так понимаю, улыбнулся я уголками губ, такое счастье моему отцу выпадало редко. Это да, согласилась леди Вальпурга, Джейми и Сири были редкими сорванцами. Она снова вздохнула и стала расспрашивать меня о жизни среди маглов. Я пил кофе и рассказывал ей о школе, о своих родственниках и о жизни в целом. В общем, милый застольный разговор, к более серьезной беседе мы должны были перейти после завтрака. Томми, присевший в одно из кресел, слушал наш разговор, но молчал. Регулус же изредка подавал реплики, переспрашивая меня то об одном, то о другом. А когда завтрак закончился, Вальпурга предложила перейти в малую гостиную для более, как она выразилась, обстоятельного разговора. Мы переместились из-за стола в малую гостиную, обставленную в том же стиле и с той же роскошью, как и все, что я видел в этом доме. И тут леди Вальпурга сразу же взяла быка за рога. «Прежде всего, — сказала она, — я хочу поблагодарить тебя, Гарри, за твой подарок. Теперь у нас появилась реальная возможность пересмотреть дело Сириуса. Мои адвокаты уже готовятся к подаче необходимых документов в Визингамот. Но разве Визингамот не контролируется Дамблдором?» – спросил я. «Это так», – согласилась Вальпурга. «Поэтому нам с Ригом предстоит большая работа. Большинство членов Визингамота до сих пор принадлежат к старым семьям, с этим Дамблдор ничего поделать не смог, хоть и старался. Я уже начала переговоры с ними. Это сложно, многие из аристократов голову из песка боятся вытащить после падения Темного Лорда. Извини, Том». «Ничего, Вэл», меланхолично отозвался призрак. «Увы, Я до сих пор практически ничего не помню об этой части своей жизни. Жаль, вздохнула Вальпурга, это многое бы прояснило. Мне весьма интересно было бы узнать, как мой старый друг и харизматичный лидер стал превращаться в безумного садиста, и дело дошло до того, что он лично отправился убивать годовалого малыша. Томми в ответ лишь развел призрачными руками. «Я сам готов удавить себя тогдашнего за этот поступок», — отозвался он. «Тем более сейчас, когда я узнал Гарри поближе, окристражи», — вмешался Регулус. «О кристражах я не помню ничего», — ответил Томми. «И мне особенно непонятно, как часть моей души оказалась в Гарри. Но это, скорее, счастливая случайность. Гарри стал мне настоящим другом». Вальпурга и Регулус синхронно кивнули, и женщина продолжила. «Так вот, говоря об этих замшелых старых пнях из Визингамата, мне придется провести переговоры с каждым из них, чтобы инициировать пересмотр дела Сириуса. Увы, Регулусу это я поручить не смогу, он ведь рассказал тебе, в каком сейчас находится положение, Гарри». «Да», — ответил я, — «и я считаю, что ему пока не стоит воскресать». «Вот», — вздохнула Вальпурга, — «а я, хоть и чувствую себя сейчас куда лучше, чем до получения твоего подарка, Гарри, все-таки еще нуждаюсь в лечении. Так что дело, хоть и продвигается, но медленно. Хотя я успела уже поговорить с Августой Лангботтом, Люциусом Малфоем, Найлем Смитвиком и Эндимионом Гринграссом. Все они беспокоятся о собственных наследниках и вполне понимают мои резоны. Так что их голоса я получу. Но остаются те, кого я называю болотом, им все равно, кого поддерживать, хоть Дамблдора, хоть Волдеморта, лишь бы их не трогали. Хотя, своих детей любят все. Надеюсь, что мне удастся их расшевелить. Плохо то, что Дамблдор, как опекун некоторых чистокровных наследников, может располагать их голосами в Визингамоте. Например, твоим голосом, Гарри. И с этим ничего нельзя поделать, по крайней мере, до тех пор, пока тебе не исполнится 14 лет. 14. Удивился я. Не 17. В 14 лет волшебник-сирота может пройти процедуру экстренной эмансипации и возглавить свой род, ответила Вальпурга. Но для этого нужно доказать недобросовестность опекуна. Думаю, мрачно усмехнулся я, с этим проблем не будет. То, что мой опекун отправил меня в Магдловский мир, к родственникам, которые не знали, что делать с моими магическими выбросами, разве это недостаточное основание? Кроме того, мне удалось посетить Гринготтс, и меня неприятно удивило то, что с моего счета регулярно списывались суммы, небольшие, по меркам состояния моих родителей, но довольно значительные. Из этих денег мои магдловские опекуны не получали ни кнота, что, сами понимаете, леди Вальпурга, совсем не улучшала их отношение ко мне. До недавнего времени я жил в чулане под лестницей, мэм. Что? Возмутилась леди Вальпурга. Крестник моего сына, в чулане под лестницей. Ах, этот старый бородатый пи. Последнее слово она все-таки не договорила, но сверкающие глаза женщины явно обещали моему недобросовестному опекуну все кары небесные. Успокойтесь, пожалуйста, леди Вальпурга, тихо сказал я. Мои опекуны не так уж виноваты. Я недавно выяснил, что они были под сильнейшим ментальным воздействием, а на мне были ограничители. Для планов Дамблдора не нужен был сильный и независимый наследник. Нужен был забитый, несчастный сирота, которому можно внушить все, что угодно. Одноразовый герой. Идеальное орудие. Гарри, тихо произнесла овладевшая собой Вальпурга, Регулус рассказал мне, что ты был за гранью, только этим можно объяснить твою недетскую разумность и то, что ты сумел снять ограничитель с себя и ментальное воздействие со своих родственников. Это так, ответил я и коротко рассказал ей все, что уже рассказывал Регулусу, добавив, что у меня были видения, показывающие возможное развитие событий и гибель рода Блэков. Леди Вальпурга слушала меня молча, но в глазах ее бушевало пламя. А когда я закончил свой получившийся довольно длинным рассказ, она сказала, весьма и весьма поучительно. Регулус уже говорил тебе, что и в нашем роду были такие случаи. Видимо, тебя уберегла сама магия, как последнего в роду. И дав тебе знание будущего, магия благословила тебя на возможность его изменить. Думаю, что так, леди, согласился я с некоторой осторожностью. Что-то мне подсказывало, что сейчас леди Вальпурга разовьет бурную деятельность. И я не ошибся. Прежде, чем мы обсудим наши дальнейшие планы», — улыбнулась упомянутая леди. «Я хотела бы вызвать сюда целителя». «Прости, Гарри, но для своего возраста ты слишком мал и худ. Думаю, что курс укрепляющих зелий не будет лишним. Но...» — попробовал возразить я. «Не беспокойся», — отозвалась Вальпурга, — «этот целитель тебя не выдаст. Кроме того, я возьму с него непреложный обет. Ты прав, Дамблдору совсем не нужно знать, что наша семья поддерживает с тобой отношения. Пусть думает, что все идет по его плану, а мы, между тем, будем притворять в жизнь свои». И леди Вальпурга улыбнулась истинно блэковской улыбкой. «Если бы ее видел Дамблдор, думаю, он бежал бы без оглядки». Спустя полчаса, в течение которых Регулус провел для меня весьма интересную и занимательную экскурсию по дому Блэков, показав даже знаменитые темницы, в одной из которых и пребывал сейчас выглядящий куда лучше, чем в нашу последнюю встречу Петтигрю, целитель прибыл. Я даже не удивился, узнав, что передо мной знаменитый Гиппократ Смитвик, главный целитель больницы Святого Мунга. Он, кстати, вполне соответствовал описанию, встречавшемуся мне в фанфиках: высокий, широкоплечий и громогласный, в длинной, светло-зеленого цвета, целительской мантии. В этой реальности он был наследником рода Смитвик, единственным сыном главы рода, Найля Смитвика, и одним из самых завидных женихов, поскольку до сих пор пребывал в холостяках, будучи, как писали в дамских романах, женатым на своей непростой работе. Осмотр был недолгим. Сначала целитель наложил на меня несколько диагностических заклятий, потом попросил раздеться и внимательно осмотрел, время от времени трогая сильными длинными пальцами то грудную клетку, то лодыжки, то позвоночник. После этого он слегка нахмурился и велел мне одеваться. «Мда», — сказал он вошедшим в комнату по окончании осмотра Вальпурге и Регулусу, — «не знаю я, что этот мальчик, наследник рода Поттер, я решил бы, что это бродяжка-сирота из Лютного. Дефицит массы тела, характерные сросшиеся переломы, числом 6, физическое и психическое истощение, недостаточное питание, вследствие чего, малый рост, начинающаяся болезнь желудка. На этого ребенка, к тому же, был совершенно варварски наложен ограничитель магии, который только недавно был уничтожен спонтанным выбросом. Ну, и крестраж, да, но крестраж, наименьшая из проблем, он образует с мальчиком гармоничный симбиоз и ничем ему не вредит. Скорее, до недавнего времени крестраж поддерживал мальчика. В ауре также заметны остаточные следы грани. Малышу довелось пережить смерть. Вальпурга молча кивнула. В глазах Регулуса читалось неукротимое желание кого-нибудь заводить, и я даже догадывался, кого. «Теперь из плюсов», — невозмутимо продолжил Смитвик. «Во-первых, все исправимо. Наследник Поттер обладает огромным магическим потенциалом, и ограничитель не успел еще окончательно изуродовать его магическое ядро. Мальчик очень вовремя позаботился о себе сам. К моменту поступления в Хогвартс ущерб стал бы непоправим, он никогда не смог бы развить свой магический потенциал до конца. К тому же были бы побочные действия, повышенная возбудимость, нервозность, гиперактивность. Хотя, уверяю, он был бы силен даже в таком виде. Но сейчас потенциал его меня просто поражает. Вот же старая бородатая сволочь. Понятно, почему настоящего Гарьку так тянуло на приключения вместо учебы. Похоже, в каноне Дамблдор свою смерть не планировал, просто с кольцом прокололся, вот и пришлось менять планы на ходу. А так, одноразовый герой должен был сложить свою буйную головушку, а ДДД потом долгие годы пожинал бы плоды своей победы. Или уже не Дамблдор, если учесть мою гипотезу о некоем закулисном кукловоде. Однако, целитель продолжал говорить, и я внимательно его слушал. «Во-вторых», — заявил Смитвик, — «пребывание за гранью резко усилило темную направленность его магии, в том числе склонность к некромантии и темному целительству. Так что, малыш, если пожелаешь, жду тебя лет через 5 в Мунга. А зам лучше начать учиться уже во время учебы в Хогвартсе, тем более, учитывая нынешний уровень знаний, но это уже моя личная печаль. А разве вы темный, сэр?» – удивленно пискнул я. «Темнее некуда, малыш», – хмыкнул Смитвик. «Я один из немногих, кто может себе это позволить. Конечно, эти господа из нынешних дамблдоровых выкормышей могут сколько угодно вопить о вреде темной магии, но того факта, что темный целитель всегда сильнее самого способного светлого, это не отменяет. А вот с учениками у меня беда. Никак не могу найти подходящего. Учитывая то, как сейчас относится к сильным темным магам, это и понятно. Но ты подходишь просто идеально, так что, если почувствуешь в себе склонность к целительству, добро пожаловать в Мунга. Большого жалования не обещаю, но интересно будет. Спасибо, сэр, сдавленно прошептал я. Ваше предложение, большая честь для меня. Ну-ну, добродушно отозвался Смитвик и потрепал меня по голове, а потом продолжил. И, наконец, в-третьих, список необходимых зелий, дозировку и прием я вам распишу, но, хочу заметить, что варить их должен зельевар рангом не ниже мастера. Гарри нуждается не просто в зельях, а в зельях высочайшего качества. Проблема в том, что сейчас таковых на территории магической Англии всего два. Гораций Слизнард и Северус Снейп. Я навострил уши. А вот и предлог для того, чтобы связаться с Северусом. Зато Вальпурга нахмурилась. Слизнард отошел от дел. Сомневаюсь, что он возьмется, даже за большие деньги. А с Северусом, с ним все еще сложнее. Боюсь, что все необходимое придется заказывать на материке. Не спешите, леди Вальпурга, отозвался Смитвик. Первую партию зелий я могу вам обеспечить прямо сейчас. А потом сам попробую связаться со Снейпом. Он варит зелья для больницы, правда, только во время каникул, думаю, что и в этом случае он согласится. Я свяжусь с ним завтра же. Сэр, не выдержал я, а не мог бы я присутствовать при вашей встрече. Это очень важно. Вопрос жизни и смерти. Драматично звучит, не спорю. Но ведь так и есть. Наэль Смитвик, глава рода Смитвик, отец целителя Гиппократа Смитвика. Эндимион Гринграсс, глава рода Гринграсс, отец Дафны и Астории. Примечание к части. Эмблема больницы Святого Мунга. https://MQ:Test:Images:68091017417B493C5E8B59. Гиппократ Смитвик. http://WP Content:Uploads:MazChinaSnab3. Глава 41, в которой герой размышляет и задает вопросы. Сэр, не выдержал я, обратившись к целителю Смитвику, а не мог бы я присутствовать при вашей встрече. Это очень важно. Вопрос жизни и смерти. Драматично звучит, не спорю. Но ведь так и есть. И, прежде всего, речь идет о жизни и смерти самого Снейпа. Этот персонаж был мне симпатичен задолго до того, как Роулинг разъяснила его роль засланного казачка. Да, не спорю, его отношение к Гарьке в каноне было ниже плинтуса, но и сам канонный Гарька был отнюдь не идеалом прилежного ученика. Не спорю, его вины тут не было. Похоже, в каноне об ограничителе никто не побеспокоился, или его сняли слишком поздно. Может, на первом курсе, а может, и еще позже. А повышенная возбудимость, нервозность и гиперактивность у канонного Гарьки налицо? Ну да, ведь добренькому дедушке не нужен был уверенный в себе, думающий и умеющий размышлять логически волшебник. Как иначе объяснить, что его толком и не учил-то никто? А если неожиданно Гарьке приходила вдруг такая прихоть учиться, то наготове были Квиддич и Рон. Мне сей рыжий персонаж был антипатичен категорически. Ленивый, неаккуратный, несобранный, не обладающий никакими полезными знаниями о мире магов. Про его зависть к Гарри и неоднократное предательство лучшего друга я вообще молчу. А его манеры, а ведь Уизли, чистокровные. Ну, хоть чему-то Молли, бывшая привет, должна была своих деточек учить. Хоть тому же застольному этикету. Или только рожала, как элитная свиноматка. Удивительно, что хоть старшие братья, Билл и Чарли, получились довольно адекватными. Но то, что оба свинтили подальше из родительского дома так быстро, как только смогли, и выбрали себе настолько опасные профессии, насколько это вообще в волшебном мире возможно, это, однако, показатель. Похоже, после воспитания мамочки Молли их не пугали ни драконы, ни древние проклятия. Близнецы, неоднозначная парочка, талантливые, да, но и сволочные до невозможности, хотя многие считают их милой и симпатичной парочкой. Но милые и симпатичные они прежде всего друг для друга, а вот для всех остальных, вот кем надо быть, чтобы испытывать на первогодках всякие опасные бяки. Честное слово, если бы так обошлись с моим родным ребенком, вздернул бы парочку за ноги и запихивал бы в них все их изобретения, пока не поперло бы с другого конца, пищеварительного тракта. А то, что они взяли у морально раздавленного гибелью Седрика пацана потом и кровью добытую 1000 галлеонов, Буквально из рук вырвали. Нет, товарищи, такой хоккей мне не нужен. Ни в каком качестве. От Джинни. Не знаю, как она выглядит в этой жизни, возможно, и не такая страшная бледная немочь, как в фильме, и как будет себя вести, одно я знаю точно. Брак со мной ей не светит однозначно. И лучше этой обожательнице народных героев держаться от меня подальше, слишком хорошо я помню жуткую тварь из фильма. Да-да, того самого Василиска, которого убил 12-летний пацан. Да я скорее самой рыжей шею сверну и дневник приватизирую, меньше народу пострадает. Ух, что-то рановато я о Хогвартсе задумался. Сейчас у меня другая цель, встретиться со Снейпом, а я тут из реальности выпадаю и думаю совсем не о том. Ты о чем задумался, Гарри? Мягко спросил Смитвик. Нет, все-таки, какой мужик потрясающий, воспринимается мной, как огромный, теплый такой кот на мягких лапах. Он меня по голове потрепал, и так спокойно стало. Или это его способности целителя так проявляются? Жаль, в моей прошлой жизни мне такие не попадались. Так, гусары, молчать. Мне 8, ну ладно, почти 9 лет. Мне рано думать о девушках, а уж тем более, о мужиках. Хотя, девушки меня точно не волнуют, в прошлой жизни у меня с ориентацией все нормально было. Но здесь-то, на минуточку, я, парень, и кого здесь это волнует? Нарисовался, не сотрешь, ехидно Томми. Вообще-то, в волшебном мире процентов 10 пар, однополые. И согласно обычаям, сговориться о грядущей помолвке и в 9 лет можно, никто же тебя в постель не тащит. Зато можно встречаться периодически, общаться, понимаешь, и ты туда же, рассердился я. Рано мне еще о таких глупостях думать, Томми, не надо больше на эту тему, хорошо. И вообще, если я к Смитвику в ученики пойду, мы и так сможем встречаться. Не придумывай тут ерунды. Хорошо, покладисто отозвался Томми. Но ведь зацепил тебя целитель. Хватит. Он мне в отцы годится. Возмутился я. Вот и хорошо, заметил Томми. Заботиться будет. И в этой его фразе вдруг прозвучала такая тоска, что мне стало больно. Был ли у Тамари Дгла хоть кто-то, кто проявлял к нему заботу? Нормальную, элементарную, бескорыстную заботу из чистой симпатии. Вряд ли сумасшедшую страсть канонной Беллатрикс можно назвать таковой, потому что теплые чувства, они возвышают, они опускают, а с Беллой все произошло с точностью да наоборот. Кстати, а за что здешняя Беллатрикс Лестриндж оказалась в Азкабане? Неужели она и здесь сумасшедшая сука, запытавшая Лангботтомов до потери разума? Ой, не думаю. Потому как вряд ли тогда Августа Лангботтом спокойно общалась бы с Вальпургой Блэк и была готова оказать ей поддержку. Но что-то я опять задумался. Хотелось бы узнать про Беллу, но, думаю, я спрошу об этом Вальпургу не сегодня. Простите, целитель Смитвик, поправился я, больше такого не повторится. Так я могу присутствовать при вашей встрече с Северусом Снейпом. Ну, если это вопрос жизни и смерти, лукаво улыбнулся целитель, тогда... «Конечно, можешь. Я намерен обратиться к Северусу через 3 дня. Занятия в Хогвартсе уже закончились, но Северус обычно не покидает замок сразу. Обязанности декана требуют некоторых отчетов. Но через 2 дня он будет свободен, тогда я и пошлю ему патронуса с просьбой о встрече, а потом извещу тебя. Ты ведь будешь жить здесь, Гарри?» Я покачал головой. «Нет, сэр. Точнее, я планирую довольно часто бывать на Гримма, но моим постоянным местом жительства должен оставаться дом моих магловских опекунов. Я не хочу, чтобы о моем пребывании здесь знали те, кто своей опекой мне пока только вредил». Смитвик нахмурился. «Видишь ли, Гарри, — сказал он, — хотя бы на период лечения ты не должен возвращаться к маглам. Твое ядро должно восстанавливаться в насыщенном магией окружении. Дом Блэков с его темной магией подходит для этого идеально. Но...» Попытался возразить я, и тут до меня дошло, что я совсем не подумал, где буду жить летом. Дурсли, конечно, могут рассказать соседям, что я отправлен в летний лагерь, но это значит, что на Тисовой меня быть не должно. Мда, хоть спальный мешок покупай и в руины к Секстусу Северусу переселяйся. Соглашайся, я буду заниматься с тобой тренировкой заклинаний, и библиотека у нас богатейшая, куда там Хогвартсу. Блеснул глазами Регулус, и я подумал, что ему в огромном доме отчаянно скучно, оттого-то он так быстро и решился на эту авантюру с адвокатом. Но, Неужели я целое лето буду сидеть здесь безвылазно? Попробовал отговориться я. Гарри прав, заметил Гиппократ Смитвик. Уж не знаю, что вы там задумали, леди Вальпурга, но если хоть кто-то из сторонников добрейшего и светлейшего случайно узнает о том, что он находится на Гримма, это чревато большими неприятностями и для вас, и для него. К тому же, в таком состоянии мальчику просто необходимы солнце, свежий воздух и максимум движения. Я уж не говорю о хорошем питании, специальном питании. Поэтому у меня есть предложение. Видите ли, у меня в личной собственности есть небольшой домик, в Греции. Уверяю вас, на нем столько охранных чар, что его обнаружить невозможно. Домик расположен на магическом источнике, темном источнике. Условия для лечения просто идеальные. Я предлагаю тебе, Гарри, и тебе, Регулус, отправиться туда, а леди Вальпурга и я будем вас навещать по мере необходимости. Леди Вальпурга прищурилась. Гиппократ, вы, конечно, замечательный целитель и редкой души волшебник. Но отчего вы решили принять такое участие в судьбе Гарри? Вы ведь сами серьезно рискуете, помогая нам. Смитвик хохотнул. Скажем так, я слишком долго искал себе ученика, чтобы упускать такую возможность. И еще, леди Вальпурга, мне очень не нравится то, что сейчас происходит в нашем мире. Косность мышления, инертность, стагнация стали нормой жизни. Мы презираем маглов и никак не можем понять, что они обогнали нас уже во многом. К тому же, их элементарно больше. Действия Дамблдора могут привести к падению статута о секретности и тогда, что будет с нашим миром, со всеми нами. Не знаю, как вы, но я совсем не хочу закончить свои дни в какой-нибудь магловской лаборатории в качестве подопытного кролика. Вы правы, Гиппократ, медленно произнесла Вальпурга. Но не значит ли это, что Гарри для вас не более чем символ? Нет, отрезал Смитвик. Гарри, ребенок, вокруг сиротства которого была поднята искусственно созданная шумиха, наш великий светоч сделал все, чтобы испортить ему жизнь, и, судя по всему, ему до недавнего времени это успешно удавалось. Гарри заслуживает нормального детства, а не всей этой дурацкой борьбы за некое всеобщее благо. Аво, восхитился Томми. Да он просто молодец. Гарри, бери, не задумывайся. Томми, хватит. Обижусь и разговаривать не буду. Раздраженно отозвался я. Ладно, молчу, вздохнул вреднючий крестраж и в самом деле замолчал. Но некие зерна он в мою душу все-таки заронил. В конце концов, высокие договаривающиеся стороны пришли к консенсусу. Целитель Смитвик отправил Патронуса в Мунго своему ассистенту. Патронус, кстати, оказался огромным бенгальским тигром, и я только усмехнулся про себя, представив себе анимагическую форму Смитвика. Вроде бы Патронус совпадает с анимагической формой. Во всяком случае, у Джеймса Поттера было так, и у Сириуса. Блин, меня что-то опять не в ту степь потянуло. Так вот, ассистент целителя отправил из Мунго целую коробку, заполненную пузырьками с зельями. На ярлычке, закрепленном на крышке каждого пузырька, была указана дозировка и часы приема. И это все я должен выпить за неделю. Вырвалось у меня. А как же? Улыбнулся Смитвик. Здоровье, дело серьезное. Но я не могу начать прямо сейчас, возразил я. Мои опекуны меня ждут вечером. Я должен вернуться. Хорошо, кивнула Вальпурга. Вернешься и предупредишь их о том, что лето ты проведешь. А, кстати, как ты им объяснишь, где проведешь лето? И как ты будешь объяснять твое отсутствие? Я уже объяснил им, что могу уехать. И предложил для всех объяснить, что они отправили меня в летний лагерь, как и кузена Дадли. Больше я постараюсь им ничего не объяснять. Я слишком хорошо помню, что Дамблдор, Лигилимент, ответил я. Ты прав, согласилась Вальпурга. Чем меньше твои магловские опекуны будут обо всем знать, тем лучше. В итоге мы решили, что я возвращаюсь к Дурслям, а завтра отправляюсь на Гримма, где начинаю пить зелье, Берер. Затем Смитвик берет меня на встречу со Снипом, а потом мы с Регулусом отправляемся в Грецию, в тот самый, скрытый под чарами домик целителя. Но до этого мне нужно побывать в Гринготтсе и выяснить состояние моих финансовых дел. Но Цхрислер сказал мне, что я не могу пока иметь доступ к этой информации. Вздохнул я. Пусть попробует сказать это мне, хищно усмехнулась Вальпурга. В конце концов, я твоя старшая родственница, Гарри, хоть и дальняя. Сказано это было так, что мне заранее стало жаль несчастного гоблина. Затем мы распрощались с целителем Смитвиком, и неугомонный Регулус потащил меня выбирать палочку из хранящихся в особняке. Удивительно, но мне подошли сразу две, из ивы с волосом Фистрала, сделанная сравнительно недавно и бывшая запасной палочкой Арктуруса Блэка, и еще одна, очень старая, костяная с еле заметной тонкой резьбой и неизвестной сердцевиной. Регулус мне объяснил, что эта палочка принадлежала Канопусу Блэку, рано умершему сыну основателя рода Блэк, который, несмотря на молодость, был весьма талантливым некромантом и химерологом и погиб во время неудачного эксперимента. Эта палочка до сих пор никого не желала признавать, заявил Регулус, увидев, как я выпускаю из нее целое облако разноцветных звездочек и серебристо-зеленых искр. Мне она, кстати, тоже понравилась, легла в руку так легко и приятно, а когда я попробовал произнести «Люмос», огонек вспыхнул яркий, как ставатная лампочка, так что мы с Регулусом даже зажмурились. «Нокс», — поспешно произнес я, а Регулус, когда проморгался, заявил, что это самый яркий люмос, какой он видел на своем веку. Потом Регулус отвел меня в тренировочный зал. В общем, время до обеда прошло весело, и я даже внимания не обратил на то, что не чувствую привычное присутствие Томми, хотя артефакт на шее ощущался слегка теплым. Сначала я подумал, что он просто обиделся, но потом, когда домовушка Лика позвала нас с Регулусом к обеду, увидел в гостиной беседующих Вальпургу и Томми. Ну, все понятно, зацепились языками однокурснички. Обед был еще более обильным, вкусным и разнообразным, чем завтрак, попробовать хотелось все, и, даже съев по крошечной порции от каждого блюда, я почувствовал себя, как сытый удав. Но остались еще непроясненные вопросы, так что после обеда я снова попросил леди Вальпургу о беседе. Она согласилась, и я задал давно волновавший меня вопросы Ремусе Люпине. Женщина нахмурилась. «Увы, Гарри, я ничем не могу тебе помочь». Ремус Люпин после гибели Джеймса и ареста Сириуса некоторое время пытался помочь мне в его оправдании. Более того, он стал требовать от Дамблдора раскрыть ему тайну твоего местонахождения, говоря, что он, как друг Джеймса, имеет право знать о нем и навещать тебя. Короче, он задавал слишком много неудобных вопросов, обращался в Визингомат, в Пророк, но безуспешно. Единственный, кто напечатал статью, расходящуюся с общепринятой версией нападения на твоих родителей и тебя, был Ксенофилиус Лавгуд, редактор Придиры. Но его никто всерьез не воспринял, а Ремус не унимался. И в один прекрасный день он просто не пришел на назначенную мной встречу. И все. Поразился я. Больше вы о нем ничего не знаете. Никаких вестей за все эти годы. Вальпурга медленно покачала головой. Увы, но нет. Я даже пыталась использовать зелье поиска, но это не дало результата. Ремус Люпин исчез так, словно его никогда не было. К тому же, я сама была связана по рукам и ногам этой историей с Сириусом и смертью Регулуса. Я не знаю, что случилось. Думаете, что угроза жизни Люпина стала настолько серьезной, что он предпочел исчезнуть? Спросил я. Вряд ли он исчез по своей воле, немного подумав, ответила Вальпурга. Думаю, что его просто убрали те, кому он стал неудобен со своими вопросами и попыткой инициировать расследование по делу Сириуса. Я могу сказать только одно, он жив. С помощью одного из фамильных амулетов я сумела определить только это. Но где он находится? Увы, это все, чего мне удалось добиться. А его не могли посадить в Азкабан? Спросил я. Тайно, чтобы не мешал. Могли, ответила Вальпурга. Во всех структурах есть люди, обязанные Дамблдору. Но в Азкабане его нет, это точно. Я вздохнул. Исчезновение Люпина было странным. Звучит чудовищно, но мне было бы понятнее, если бы непокорного оборотня убили, заставив замолчать навсегда, или упекли бы в комфортабельную камеру с вышколенным персоналом в стильных балахончиках, а на него не могли наложить обливиет и отправить к маглам. Продолжал спрашивать я. Нет, отозвалась Вальпурга. Во-первых, оборотни устойчивы к этому заклинанию, а во-вторых, если оно бы все-таки удалось, представь, что может натворить неадекватный оборотень, лишенный воспоминаний, в магловском мире. Я невольно поежился. Жуть. Маглы бы его просто убили. Но до этого он покалечил бы многих, возможно, даже обратил бы. Не думаю, что поднятая маглами шумиха не дошла бы в этом случае до магического правительства. Правильно, согласилась Вальпурга. А о Люпине столько лет ни слуху, ни духу. И, честно сказать, я теряюсь в догадках о его судьбе. Так, все чудесатее и чудесатее. Что ж с тобой случилось, Римус? Надо с Секстусом Северусом посоветоваться. Секстус. Про него-то я и забыл. Неблагодарный я, он меня так поддержал, а я так обрадовался, что наконец-то хоть что-то стало налаживаться, что совсем забыл про него. Нет, не так. Когда я встречусь с Северусом, обязательно расскажу ему про Секстуса и про Орла. Но ведь когда Секстус передаст Орла Северусу, он исчезнет. Он же ведь упоминал про то, что когда найдет наследника, то путь его будет завершен. Не хочу, если честно. Призрак легионера за это время стал мне другом. Но, в любом случае, Северусу я обязан передать послание от предка. Это самое малое, что я могу сделать для Секстуса.